Но команды вылетать все не было, ждали какого-то чина из РВС Туркфронта. Лёшка еще вчера попробовал поругаться с Бароновым на эту тему, настаивая, что операция секретная и всякая торжественность лишняя, но комиссар очень толково вправил ему мозги. «Ни хрена ты не понимаешь пока, Лекса Турчин», — Баронов снисходительно усмехнулся. «Вот смотри, мы проводим очень важную операцию. В случае успеха подорвем силы басмачей во всей Ферганской долине. Непростая задача, совсем непростая, но мы ее выполним. Я уверен в тебе и себе. Да, при этом мы руководствуемся своей революционной сознательностью, исполняем свой долг, так сказать, но...» Комиссар сделал паузу, выпустив аккуратное колечко табачного дыма. «Но, никто этого правильно не оценит, мало того, ловко присвоит все лавры, а тебе, в лучшем случае, пожмут лапу. Да, да, так и будет, не таращи на меня глаза, жизнь такая, несправедливая сука. Правильно это? Нет, Лекса Турчин, скажу прямо, совсем неправильно. Революционная сознательность и исполнение долга тоже требуют соответствующие оценки. Так вот, дружище, пока ты носился по стрельбищу, гоняя этих ленивых ишаков, выбивал исправные пулеметы и снаряжение, летал на разведку, я нашел недостающее звено в нашей славной цепочке. Очень важное звено. Почему важное? Да потому что этот человек правильно подаст нашу победу и получит заслуженную награду. Не беспокойся, нам тоже от этой награды достанется с лихвой. Но не это главное, главное то, что, благодаря нам, он уйдет из этого болота наверх, а затем вытащит меня, а я потяну уже за собой и тебя. Переросли мы уже, давно переросли, так сказать, созрели для более важных дел. И чем выше мы заберемся, тем больше принесем пользы родине. Понял, Лекса Турчин, зачем нам это звено? Так что не пыли, я знаю, что делаю. Скажет пару слов, надует щеки, пожмет вам грабки, делов-то, не рассыплешься, потерпишь. Алексей проникся, благо сам, не меньше комиссара, хотел наверх, но по своим причинам. Так что пришлось терпеливо ждать. «Едут, едут!» – заорал один из мотористов, размахивая руками. Лёшка рывком встал и скомандовал. «Становись!» Отряд мигом выстроился в шеренгу. В группу Алексей отобрал 10 человек, для большего количества транспорта все равно не хватало. Собственное отделение в полном составе и, вдобавок, привлек 3 красноармейцев из роты ЧОН, тех самых 2, что взяли его в плен и китайца Женя, лучшего пулеметчика в гарнизоне. Из расчета, что в пассажирские места Сапвичи, Ильфаугов и Вавро влезут по 2 человека. Получалось крайне тесно, но на тренировке справлялись. Контейнеры с оружием, боеприпасами и прочим уже были закреплены на крыльях. При бойцах оставались только холодное оружие и пистолеты Маузера, которые, для группы, с жутким скандалом выбил Баронов. По его словам, пришлось кому-то даже набить морду, во что Алексей не особо верил. Жалобно поскрипывая рессорами, к самолетам подъехал покрытый толстым слоем пыли автомобиль неопределенной марки. Из колымаги неспешно выбрался бритый наголо невысокий толстячок в круглых очках и френче, в сопровождении молодого парня в белоснежной буденовке, с папкой в руках. «Смирно!» – зычно гаркнул Баронов. «Товарищ член Реввоенсовета, личный состав, отдельного сводного отряда для...» «Это что, мать вашу?» Прибывший сразу вытаращил глаза на строй, а его потное лицо начало стремительно наливаться кровью. «Это кто, я вас спрашиваю, совсем охренели? Где революционная дисциплина? Где образцовый воинский вид? Что за безобразие? Вы коспасти собрались или боевую операцию проводить? Охренели, мать вашу?» Лёшка покосился на своих людей и сразу сообразил, что ввело начальство в ярость. В целях введения неприятеля в заблуждение он настоял, чтобы группу обмундировали в национальные одежды, мало того, запретил бриться. И теперь личный состав ничем не отличался от бандитов из басмаческих банд. Все то же самое, косматые папахи, рубахи куйлак, чипаны, поясные платки киикча и все остальное приличествующее. «Товарищ член Реввоенсовета», — поспешно зачастил Баронов, — «необходимо в целях маскировки, введение в противника в заблуждение». «Да», — бритый еще раз провел взглядом по строю, поморщился, нахмурился и нехотя кивнул. «Тогда пусть, но могли бы хотя бы встретить меня, как положено, а не как черт знает что, какой-то сброд». «Есть еще нововведение», — заговорщицки продолжил комиссар. «Современные методы ведения диверсионных действий, маскировка». Лёшка посмотрел на Женя, китаец метнулся к самолету и, через минуту, предстал перед начальством в маскировочном халате. Алексей не упустил момент, выбил ресурсы и изготовил халаты на группу. Получилось кустарно, но в целом очень неплохо, да и расцветку для горной местности удалось подобрать подходящую. Лысый сдержанно, но одобрительно покивал, похвалил Баронова, пообещал отметить и способствовать общему внедрению, а потом разразился пылкой речью минут на 15, говорил истово, красиво и умело, как настоящий профессиональный оратор, даже вспотел, а когда завершил выступление, принялся обтирать морду платочком. К счастью, на этом официальная часть закончилась и Баронов скомандовал. По самолетам. Лешка облегченно вздохнул, продублировал команду и сам побежал к головному Ильфаугу. «Лезьте, епта!» Пилот махнул рукой. «Шевелись, шевелись, пешеходные!» Разместиться в тесном пассажирском отсеке оказалось непросто, правда, делу способствовал миниатюрный размер китайца, которого Алексей выбрал себе в пару. Жень действительно выглядел как ребенок и доставал макушкой едва до плеча Алексе. «Маленькая самолета», — пожаловался Жень, крутнулся юлой и скрылся полностью под обшивкой. «Така нормально, командила, твоя солисит, солисит, нормально, нормально», — подтвердил Лешка и чертыхнулся. «Тьфу ты, черт не русский, ага, не русская моя, моя китаиса», — гордо заявил Жень и затих. Зачихали дымом движки. Самолеты по очереди начали выруливать на полосу. Лешка до этого момента абсолютно не волновался, но сейчас даже сердце забухало от непонятной тревоги. Мучительно захотелось закурить, хотя Алексей никогда не курил, ни в этой, ни в прошлой жизни. «Поехали, епта, мать вашу ити!» — весело заорал пилот, бывший царский поручик Спиваков. «Не ссыте, если взлетели, то долетим, а если не взлетим, то хер долетим, га-га-га! Пошел ты, кобыле, в гузно!» Коротко послал его Алексей и закрыл глаза. Дробно стуча колесами, аэроплан коротко разбежался и взмыл в воздух, сразу уходя на плавный разворот. Лексу немедленно замутило, желудок подкатил к горлу. Как он уже успел убедиться, древние этажерки держались в воздухе уверенно, но жуткое дребезжание и вибрация всех составных частей аэроплана спокойствию и самочувствию не способствовали. Было хорошо видно, как от земли отделился и ушел на круг второй самолет, потом третий и четвертый. Пятый «Сапвич», в котором находились недавние нарушители устава Мадя и Федот, пошел на взлет, но, в самом конце полосы, вдруг припал на левое крыло и сразу закрутился волчком, скрывшись в облаке пыли. «Минус один, епта», — заорал Спиваков, повернув голову. «Решай, пацан, что делать, летим али садимся, живее». Алексей стиснул зубы, немного помедлил и стукнул рукой по обшивке. «Летим». Он подсознательно ожидал чего-то подобного, поэтому особо не удивился. Оставшихся 8 человек должно было хватить для выполнения задачи, теоретически. На практике, как давно убедился Лекса, все происходит совсем по-другому. «Наш человек», — заржал пилот и качнул крыльями, приказывая остальным выстраиваться в летный ордер. «Сто тама командила», — завозился внизу Жень. «Летим дальше, не падаем, холоса», — уточнил китайцы и опять затих. Через несколько минут Алексей совсем успокоился и даже начал наслаждаться полетом. Зубчатая линия гор отчетливо выделялась в лазоревом небе, внизу медленно проплывали почему-то разноцветные поля, сверху оказалось неожиданно красиво. «Может летчиком стать?» – подумал он и улыбнулся сам себе. «Все же не лошадям хвосты крутить, но и падать того, гораздо выше, чем с коня, так что, вряд ли, быстрее бы уже выбиться в Москву». «Командила, дай посмотреть». Жень высунул голову и сразу охнул. «Ай-яй, классиво. Моя не летал еси в воздуха. Никто не повелит, что Жень летал. Ай-яй, классиво». Самолет вдруг дернулся, рыскнул, провалился и задрожал крупной дрожью. «Ой, Биля, Биля». Китаец мгновенно нырнул обратно. Алешка невольно засмеялся, но уже через минуту ему стало совсем не до смеха. Хрупкий аэроплан стало выворачивать так, что он жалобно заскрипел и даже жалобно завыл. Лекса вцепился в борта обеими руками, с трудом удерживаясь, чтобы не проблеваться, а пилот Спиваков только ржал и бешено матерился. К счастью, болтанка скоро закончилась, но когда Алексей обернулся, то нашел за хвостом только два аэроплана. Третий исчез, совсем. Алексей едва не вылез из кабины на крыло, но найти третий самолет так и не смог. Спиваков заложил крен влево, потом вправо и мрачно сообщил. «Сапвича Череваткина нет, хрен его знает, может назад повернул, а может грабанулся». «Летим», — Алексей в голос выругался, недолго поколебался и скомандовал. «Летим, кобылья сиська. Дальше ни о чем не думал, просто молился, прося, чтобы оставшиеся самолеты долетели. А когда надоело молиться, начал думать, как помочь стране. Советская армия слегка уступала вермахту в техническом плане, но лишь слегка, размышлял Ликса, а в количественном уверенно превосходила, так что, по большей части роковую роль в провале первых дней войны сыграли организационные, в том числе организационно-штатные недостатки. На эту тему я много читал, так что могу считаться, в некотором роде, конечно, специалистом. А еще, грибанная слабая механизация, едва ли не самая главная причина проблем. Сравнить штатный состав немецкого танкового подразделения и нашего, сразу все понятно становится. Но как ее решить? А никак, индустриализация страны шла полным ходом, вряд ли ее можно ускорить, но, все равно, к началу войны не справились. Вся страна жила рвала. Что я один могу сделать? Построить десяток машиностроительных заводов и выпустить десятки тысяч артиллерийских тягачей? Хрен там, на такое даже 20 лет не хватит. Разве что перепрофилировать кучу легких, почти ненужных танков в тягачи и носители зенитных установок. Но хрен разрешат, и так почти во всем. Конечно, можно что-то сделать тактически, попробовать, как вариант, организованно отвести войска в первые дни войны на подготовленные позиции, на ту же линию Сталина, да еще модернизировать ее, но опять же, кто меня послушает? Как там Барух говорил, в цепочке нужно правильное звено, которое вытащит всех, то есть найти кого-то влиятельного, кто меня поймет и действовать через него. Хрен его знает, все очень сомнительно, но пытаться буду, больше ничего не остается. Летим, командила, снова забеспокоился Жень, летим, летим, успокоил его Лешка, быстро оглянулся и, увидев, что аэропланов меньше не стало, облегченно выругался. «Кобылья срака». «Ага, слака», — подтвердил китаец, попытался снова высунуть голову, не смог и опять замолчал. Через полчаса Лешка окончательно задубел, зубы весело и бодро выбивали дробь, но, к счастью, немецкая этажерка исправно тарахтела движком и падать не собралась, а за хвостом маячили все те же два самолета, никто не потерялся. Когда величественные громадины гор закрыли весь горизонт, Спиваков, наконец, сообщил, заходим на посадку, епта. После посадки предстоял 3-километровый марш на место засады, затем оборудование позиций, но все это должно было происходить на привычной земной тверди, так что Алексей об этом этапе почти не беспокоился. Но сначала предстояло сесть. Колеса гулко хлопнули об землю, Эльфаук подскочил на пару метров вверх, взвыл движком, снова упал и снова подскочил, а потом, трясясь как припадочный, покатился по мелкой щебенке, пока не остановился совсем. «Кобылья срака!» Восхищенно завопил Лешка и рывком вылетел из аэроплана, но сразу же с болезненным воплем завалился на бок, свело ноги. К тому времени, как он вскочил, Жень уже стаскивал с крыльев контейнеры с оружием. Потом они схватили самолет за крылья и развернули. «Бывайте, епта!» Замахал рукой Спиваков, поддал газу и, после короткого разбега, взмыл в воздух. Из второго аэроплана выскочили бледные как мел Костик с Фролом. После того, как и Хавро взлетел, последний самолет с чоновцами красиво зашел на посадку, но неожиданно провалился и клюнул носом. С грохотом и визгом по сторонам полетели куски винта. Аэроплан стал на двигатель, на мгновение замер, а потом, в клубах пыли завалился на землю вниз кабиной и сразу загорелся. Глава 14. На войне, в своей прошлой жизни, Алексей видел очень много того, что можно назвать чудесами. Когда подряд 3 дрона взрываются под ногами, а 4-й попадает прямо в шлем, но человек остается целехоньким, хотя и слегка пришибленным, когда прямым попаданием разваливает блиндаж, но обитатели этого блиндажа выкарабкиваются из-под развалин без единой царапины. И вот сейчас он снова оказался свидетелем настоящего чуда. Клятая этажерка превратилась в горящие обломки, но экипаж чудом уцелел. «Мяу-мяу», военлит Алексей Попович надрывно мычал, закатывая глаза, пускал слюни на свою кожаную тужурку и ожесточенно крестился, почему-то левой рукой. Выглядел он забавно, но на труп уж точно похож не был. Чоновцы, Никитка Клюев и Серега Балабан, ошарашенно таращись друг на друга, одновременно ощупывали себя и оттирали кровь с разбитых физиономий, но опять же, выглядели живехонькими. Жень подобрался к военлиту и ехидненько продекламировал. «Религия опиум для налада. Иди нахер, обезьяна косоглазая». Попович перепуганно шарахнулся в сторону. «Сама обесина», — обиделся китаец. «Я китаися». Все радостно заржали, в том числе Женя Вайнлит. «Отставить!» — сухо скомандовал Алешка. «Жень, ты на пост с пулеметом, прикрывать!» Ликса показал рукой на пригорок неподалеку. «Остальным разобрать оружие с боеприпасами и приготовиться к маршу. Дым может кого-нибудь привлечь. Шевелите булками!» Через 10 минут все оружие и боеприпасы разобрали. На каждого, кроме Вайнлита, пришлось по пулемету. Алешка вооружился своим Максимом. Несмотря на свою архаичность, творение датских оружейников оказалось на удивление точным, удобным и надежным оружием. На Поповича вместо ствола навьючили сумки с дисками и магазинами. В итоге получалось тяжеловато, не меньше чем по 40 кило на брата, но от количества патронов прямо зависело выживание, и все это прекрасно понимали. Ликса немного побаивался, что резкое сокращение состава отряда вызовет сомнения в целесообразности проведения операций, но никто даже словом не обмолвился. Попович что-то уныло бурчал себе под нос, но, как оказалось, просто жаловался сам себе на несправедливость в жизни. Алексей сориентировался, показал направление и сам занял место в авангарде. Очень быстро солнце встало в зенит, навалилась свирепая жара, скорость продвижения сразу снизилась, а еще через час начал резко сдавать Вайнлит, еле передвигал ноги и даже пару раз упал. Пришлось срочно объявить привал. Привал полчаса, Костян, Федот, прикрывайте. Попович в буквальном смысле рухнул на камни и виновато забормотал. Я это, видать, башкой приложила, в глазах все плавает. Но ничего, ничего, сейчас чуток отдохну и попру как лось. А вы, ребята, ничего, жилистые буе ее. Вайнлит не договорил и содрогнулся в приступе рвоты. Лешка дождался, пока приступ пройдет, и по очереди распялил Поповичу пальцами веки. «Не верти тыквой». «Понятно». Зрачок на левом глазу Вайнлита сильно расширился, а правый, наоборот, сузился в горошину и ни на что не реагировал. Ликса едва не выругался. Такие симптомы могли свидетельствовать о тяжелом повреждении одного из полушарий. А это, в свою очередь, могло привести к большим проблемам. До места засады все еще оставалось около 2 верст, и это расстояние надо было преодолеть до наступления темноты. Мутит, в ушах звенит, в глазах туман, взгляд не можешь сосредоточить. Угу, белый как мел, Попович кивнул. Туман, розовый. Да не переживайте, с меня как с гуся вода. Не в первый раз. Чуток отлежусь и на взлет. Травмы головы были, а как же? Вайнлит гордо задрал нос. А как не быть? Чай не пешеходный, а воздухоплавающий. У нас всегда так. 5-й раз уже, того в хлам. 2-й раз вообще полгода в гипсе и на расчалках. Башку тогда так садануло, что глаза вылезли. И ничего, летаю. Бля. Фролка покачал головой. Ой, дурак. Я пока летел, чуть не обосрался со страху. А этот малохольный добровольно, раз за разом вверх лезет. Серега просто посмотрел на Вайнлита как на идиота. Совсем голова больной твоя. Жень сочувственно погладил Вайнлита по плечу. Ни сему не научился. Умилать твоя скала. Попович вдруг вздрогнул, загребая ногами, отполз, уперся спиной в валуны, сипло зачастил, перепуганно зыркая глазами по сторонам. Вы это, рабиты, не бросайте, а, я пойду, честное слово пойду, и дойду куда надо. Не надо, а, лучше застрелиться. Он схватился за кобуру, но Фрол быстро отобрал у него наган. Взгляды всех присутствующих сошлись на Алешке, и в этих взглядах не мелькало даже капли сочувствия. Чувствовалось, что все прекрасно понимают, Вайнлит банальная обуза. «Никто тебя не бросит», — уверенно и спокойно соврал Алексей. «Пойдешь, куда ты денешься, и сумки у тебя заберем, чтобы легче было, а начнешь опять ныть, сам застрелю». «Понял, Пе, понял», — горячо пообещал Вайнлит. «Пе, побегу, а как же, не сомневайтесь». Лешка кивнул и через несколько минут отдал команду продолжить движение. Целую версту проскочили без остановок. Попович шатался как пьяный, но не останавливался, но когда он захрипел, как загнанная лошадь, пришлось останавливаться вновь. Рядом протекал ручей, когда Лешка отошел умыться, к нему присоединился Костя. «Что с этим летающим делать собираешься? Не сможет идти, брошу», — сухо ответил Алексей. «Потом заберем». Костя кивнул, помедлил немного и тихо задал вопрос. «Вот что с тобой сталось, Ликса, ты другим стал, словно в тебя, ну, кто-то влез тебе в голову, ты не был таким, даже говорил по-другому, да хотя бы это, ты постоянно в небо пялишься, раз зыркнул, крутнул башкой и пошел, потом опять зыркнул, что хочешь там увидеть, а раньше не пялился, не бывает так, раз и переменился, кобылья сиська», ахнул про себя Ликса. «В небо от того, что машинально дрон высматриваю, намертво въелось и не мудрено после такого. Вот и спалился. Я твой друг, ты знаешь, голову за тебя положу, продолжил Костя. Скажи, ни в жизнь не выдам, вот те крест на пузе. Если бы только я заметил, пацаны уже об заклад бьются, что с тобой случилось. Федот клянется, что тебя подменили, подсунули другого Лексу. Да у тебя в голосе сталь дрожит, как командиром родился. Алексей немного помедлил, мысленно костеря себя почем зря, а потом серьезно ответил. Вот только тебе скажу, Костян, ты угадал, не я это, а кто? Костик жадно уставился на Лексу. Кто? Ни в жизнь не выдам, только скажи. А кто его знает? Лекса пожал плечами. Чувствую, что не я, а кто, однако было знает. Может, нечистая сила, тьфу на тебя, обиделся Костя. Тоже друг мне нашелся. Врешь, поди, не злись, Алексей хлопнул его по плечу. А что ты хотел, чтобы я тебе сказал? Ну не знаю, растерялся парень. Ну, просто очень хочу командиром хорошим стать, жестко и убежденно сказал Лекса. Понимаешь, ночами снится, как в Москве учусь. Да и ты тоже хорош, вон как басмачей разделал, как караван вели, один троих, мне такое и не снится, а сам жалишься, может и в тебя кто вселился, понял, Костя смущенно улыбнулся, ну, вот тебе и ну, вопрос снялся. Когда солнце коснулось верхушек гор, группа, наконец, дошла к месту засады, правда последнюю версту пришлось военлета на себе буквально тащить, выделив на отдых полчаса, Алексей сам развел бойцов на позиции и каждому пулеметчику нарезал сектор обстрела. Получилось три сдвоенные ячейки, на верхушках трех каменистых холмов, по обе стороны дороги, ведущей в ущелье. Таким образом, басмачи попадали под перекрестный огонь на протяжении нескольких сот метров. Лучше места для засады придумать было нельзя, сама природа позаботилась, создав огромную ловушку. Закончив с инструктажем, Алексей забрался к себе на холм и обессиленно привалился к горячему валуну спиной. Сил не осталось совсем, руки и ноги дрожали. Рот, напрочь, пересох, а в глазах плавали кровавые пятна. Голова гудела, как пустое ведро на ветру. Доставшееся по наследству от настоящего Лексы тело отличалось выносливостью прямо на зависть, но и оно начало сбоить. Мал-мала пей, блатушка, холосый ханка 14, ханка, на Дальнем Востоке жаргонное, упрощенное название ханшина, байцзю, китайского аналога водки самогона, самый лусси ханка, будесь как молодой косел скакать. Жень с умильным выражением на физиономии протянул флягу со скрученной крышечкой. Пить хотелось просто непереносимо, Лешка машинально взял флягу, глубоко глотнул и утробно взвыл, судорожно пытаясь втянуть в обожженную глотку воздух. Ощущения были такие, словно он отхлебнул ракетного топлива или вообще концентрированной кислоты. Из глаз и носа хлынули нескончаемые обильные потоки, глотку немилосердно соднило. Убью, прохрипел Лекса, попытался стукнуть китайца, но тот ловко увернулся и озадаченно поинтересовался. Клипки, совсем твоя командила слабая. Алешка зло утер рукавом слезы и сопли, уже совсем собрался отлупить женя, но неожиданно почувствовал, как по телу пробежала горячая волна, а усталость как рукой сняло. Кобылья срака, мала-мала надо, наставительно сообщил Жень. Много плохо, совсем дулной станешь. Моя сам делал, как моя деда делал, как деда моя деда делал, самый лусси ханка. А ну дай попробовать, косоглазый, Попович заинтересованно протянул руку к фляге. Жень посмотрел на Лексу, тот немного подумал и махнул рукой, дай, от военлета никакого участия в деле не предусматривалось. Попович глотнул раз, удивленно поморщился, посипел, глотнул опять, примерился еще, но Жень забрал флягу. Ну и не надо, обиделся военлет. Скрутился калачиком и затих. На оборудование стрелковой ячейки много времени не потребовалось. Сформировали бруствер из камней, уложили боезапас так, чтобы не пришлось тянуться, слегка замаскировали ячейку сухой травой, на этом и закончили. Жень устроился со своим Максином рядом. Потянулось время. Дорога просматривалась как на ладошке. По расчетам Лешки басмачи должны были появиться в лучшем случае завтра к вечеру, но исключать ничего было нельзя. Планировалось, что басмачей будут выдавливать со всех сторон по этому направлению, но операция совершенно не просчитывалась по таймингу из-за большого количества переменных, а никакой связи с подразделениями не было. Лекса привык в прошлой жизни к четкому координированию, поэтому здорово нервничал. Мелькнула мысль попробовать еще ханки, но сразу благополучно прошла, спиртного он не переносил даже на дух. Темнота наступила мгновенно, На угольно-черном небе зажглись россыпи звезд, очертания гор исчезли, казалось, что вокруг нет ничего, кроме сплошного мрака. Легкий ветерок неожиданно принес терпкий запах полыни, Алешка даже вздрогнул. Полынью всегда пахли волосы Гули. В голове прошелестел тихий голос. «Любишь меня, Азизим?» «Люблю», — неожиданно для себя признался Алексей. «И буду всегда любить». «Хорошо, любимый», — словно серебряные колокольчики прозвенел голос. «Люби меня, Азизим, люби, командила». «Слысыс, командира». Словно через плотную завесу пробился чужой голос. Наваждение немедленно исчезло. От злой досады Лешка чуть не двинул китайца. «Чего тебе? Что будешь делать, командила? Когда революцию законсить?» – зашептал Жень. «Сто потом, чтоб тебя», – зло буркнул Лешка. «Учиться буду, усесться холоса», – одобрительно закивал Жень. «Я-то се буду, но потом, сносила революцию дома делать, богатый весь лисать, добла забилать, бедным давать, всех резать», – машинально поинтересовался Лешка. «Всех богатых, всех», – категорично рубанул рукой Жень. «Нет, богатые холосы, все плохой, а средних, ну не сильно богатых, растерялся китаец. Следний, следний-то си забилать все должен быть ловный. Убивать, нет, не всех, половину. Хорошо, быстро согласился Алексей. Дискутировать на тему революционных методов резко перехотелось. Он много думал на эту тему, но свою позицию так и не выбрал, согласившись только с тем, что революция была необходима. Китаец немного поболтал и затих. Ночь прошла спокойно. Правда, внизу то и дело мелькали какие-то призрачные тени, но как Алексей не старался, ничего не разглядеть не смог. В призраков он не верил, к тому же так замерз под утро, что просто перестал обращать на это внимание. Чтобы хоть как-нибудь согреться, с рассветом решили перекусить. Открыв банку тушенки, китаец толкнул Поповича ногой. «Кусать будешь, эй!» Военлит ничего не ответил, так и остался молча лежать, скрутившись калачиком. «Эй!» Жень толкнул его сильней. «Совсем кусать не хочешь, эй, командила, она совсем молсить». Алексей хотел уже сам разбудить Поповича, но тут увидел неожиданно появившихся на дороге всадников в косматых папахах и чипанах. Всего пятерых, но они все были до зубов вооружены, активно крутили головами по сторонам и направлялись в сторону ущелья, и были больше всего похожи на передовой дозор. «Тихо!» Алексей дернул за рукав китайца. «Тихо, чтоб тебя». Доехав к месту засады, всадники разделились и разъехались по сторонам. Один из них, понукая плеткой коня, взобрался по склону холма и, выставив козырьком ладонь, уставился прямо на Лешку. Алексей застыл, он сразу понял, что всадники и есть передовой дозор банды. Несколько секунд протянулись словно час, от напряжения сердце едва не остановилось. Наконец, басмач повернул коня и съехал на дорогу. Всадники немного постояли и поехали дальше по дороге. «Внимание, готовность, ноль», – прошептал Лешка, но потом сообразил, что привычной гарнитуры рации при нем нет, и мысленно обругал себя. Опять потянулось время. Алексей, дорезив в глазах, пытался разглядеть основную банду, но дорога оставалась пустынной. Через час появился второй дозор. Эти не останавливались, просто неспешно проехали мимо засады. Он нервного напряжения начало сводить ноги и руки. А когда, наконец, на дороге появилась большая группа басмачей, Алешка чуть не заорал от радости. Басмачей оказалось гораздо больше, чем в дозорах. Алексей насчитал не меньше полутора сотен, но все-таки меньше, чем ожидалось. По агентурным сведениям, банда Муэддинабека насчитывала около 1000 сабель, но когда он разглядел в середине группы всадника в роскошной белоснежной папахе, на белоснежном коне и в окружении плотного кольца до зубов вооруженных воинов, сразу понял, что цель перед глазами. Жень нетерпеливо посмотрел на Лексу, в глазах китайца плеснулся азарт. Лешка улыбнулся и кивнул, все волнение сразу испарилось. Палец нежно провел по рубчатой поверхности спускового крючка, а через мгновение тишину хлестка разорвала первая очередь. Сквозь грохот пулеметов прорвались бешеные вопли и дикое ржание лошадей. Внизу все смешалось, часть всадников сбились в кучу, пытаясь совладать со взбесившимися лошадями, часть попыталась вырваться, но пули не щадили никого, классический огневой мешок работал и работал отлично. Алексей даже не заметил, как трижды сменил магазины, но, когда, в очередной раз, затвор щелкнул в холостую, он, наконец, понял, что убивать больше некого. На его практике случались идеальные засады, но против такого количества противника, никогда, кто-то обязательно вырывался. Кобылья сиська, с трудом шевеля занемевшими губами, прошептал Лешка. Глаза все-таки не обманывали, всю дорогу покрывал сплошной ковер из мертвых тел людей и лошадей. Даже сквозь едкий запах сгоревшего пороха начал пробиваться сладковатый смрад крови и свежего мяса. Наса всех победила. Жень расплылся в довольной улыбке. «Надо Ханка пить, надо», — машинально согласился Лешка, но потом увидел несущихся галопом в их сторону всадников. Их было гораздо больше, чем в первой группе. Глава 15. Сначала мелькнула слабая надежда, что это свои, советские кавалеристы, но очень быстро пропала. Скорее всего, Муэддинбек первым выходил из грядущего окружения, вместе со своей охраной и гвардией, а его отход прикрывали основные силы, вот они и подоспели. Алешка машинально осмотрелся и искренне похвалил себя. Позиции были расположены тактически очень удобно. Оборону можно было удерживать до бесконечности, даже против многократно превосходящих сил. Правда, только при наличии необходимого количества боеприпасов, продовольствия и воды. В голове у Ликсы сразу защелкал калькулятор. Басмачей около 400, быстро подсчитывал он, а скорее всего, даже больше. Патронов осталось примерно по 500 штук на пулемет, в основном россыпью, но магазины снарядить недолго. У товарищей, скорее всего, примерно столько же, наличный боезапас распределили поровну, а полили они не больше нас. Насколько хватит патронов, очень сложный вопрос. Если полезут нахрапом все вместе, на час боя от силы, цифра звучит солидно только на первый взгляд. По паре десятков пистолетных патронов и по гранате Милсона каждого погоды не сделают. Из провизии в наличии небольшой мешочек вяленой баранины и овечьего сыра, две засохшие лепешки, да килограммовая банка тушенки, должно хватить на пару суток без особого напряжения. С водой хуже всего, осталась только початая двухлитровая жестяная баклага с зеленым чаем, да немного во флягах на донышке. Едва-едва хватит до утра. Без воды чертово солнце прикончит нас быстрее, чем басмачи. Да уж хоронить себя рано, но все довольно печально. Одна надежда на родную кавалерию. Будем плахать их бальсой вонюсь и дылка. Да, командила. Китаец кровожадно осклабился, одновременно ловко заталкивая патроны в пулеметный магазин. «Будем», — согласился Лешка и прильнул к прицелу. Сигналить товарищам не стал, потому что еще до боя четко проинструктировал. «Огонь открывать только после меня». Рассчитывал, что басмачи рванут в засаду всей массой, но просчитался. Банда затормозила примерно в километре, возле развалин старого поселения. Потом от нее отделился отряд из полусотни всадников и галопом понесся к входу в ущелье. Но уже через несколько минут, видимо, разглядев трупы, передние всадники резко придержали коней и басмачи сразу сбились в кучу. «Кто не спрятался, я не виноват». Алексей улыбнулся и потянул спусковой крючок. Почти одновременно хлестнули очереди со второй позиции. По басмачам словно картечью прошлись. Вопли, вои и болезненное ржание рванули в воздух. Ни льюсы, ни максины не отличались особой скорострельностью, но отлично сработали почти пистолетное расстояние и скученность противника. Назад убрались всего несколько всадников и лошадей без седаков, остальные легли неподалеку от своего дохлого атамана. Наступила тишина, сквозь которую изредка пробивались человеческие стоны и болезненное ржание. Салка-лосатка. Жень приник к своему максину. Через мгновение простучали две короткие очереди и ржание затихло. Вот так ладно будет. Лешка принялся на ощупь набивать пустые магазины патронами и, одновременно, не отрывал взгляда от банды. Рассчитывать на то, что ими командует полный идиот, не стоит, думал он. Значит, толпой на пулеметы бородатые не полетят. Тогда что? Что бы сделал грамотный, обстрелянный командир в подобной ситуации? Обойти с флангов не вариант, значит, спешить людей, как начнет темнеть, сосредоточиться на рубеже атаки, хотя бы вон там, за древним, завалившимся дувалом 15, дувал, глинобитный или булыжный забор или кирпичная стена дома в Средней Азии, а потом одновременно, небольшими группами, по 5-10 человек, атаковать с разных сторон, при этом, при наличии пулеметов, попробовать подавить нас, тогда появятся хоть какие-то шансы на успех, вернее, шансов станет гораздо больше, никаких других вариантов нет, ничего в голову не лезет, кобылья сиська очень хочется верить, что командует ими все-таки идиот. Около часа ничего не происходило, солнце встало в зенит, все вокруг сразу превратилось в свирепое пекло, воздух обжигал словно в парилке, Лешка провел языком по горячим, потрескавшимся губам и потянулся к фляге, но только скрутил колпачок, как совсем рядом пронесся жуткий, нечеловеческий стон. «Вадыуа!» Алешка резко обернулся и уставился на тянувшего к фляге руку Петухова, про которого все уже успели забыть. Синюшное, опухшее лицо, подергивающиеся, синие губы, сиплый хрип, скрюченные пальцы, военлит один в один смахивал на зомби. Лекси сразу захотелось перекреститься. «Ой, Биля, Биля, совсем мил твоя!» Жень вскинул пулемет и прицелился Петухову в голову. Алексей качнул головой и отдал военлиту флягу. Тот ее мигом жадно выхлебал до дна, опять скрутился калачиком и затих. Жень жестом поинтересовался, мол, что это было. «Забей!» Алешка пожал плечами и снова взялся наблюдать за басмачами. Чем помочь военлиту он даже не представлял. Из медикаментов присутствовали только бинты, поэтому, чтобы не отвлекаться, просто забыл о нем. Тяжко потянулось время, от основной группы басмачей отделились несколько маленьких отрядов и ушли в разные стороны, видимо в качестве дозоров, но попыток атаковать они не предпринимали. «Вонюсие селепахи!» — ругнулся Жень. «Не хотят умилать, командила!» «Чего?» Лешка притронулся к лицу и ругнулся от боли. Адское солнце припалило кожу даже через загар. «Чего надо? У тебя девуська есть?» «Есть», — коротко ответил Лешка. «Классивая девуська», — оживился китаец. «Красивая». Жень тяжело вздохнул. «У меня никакой нет, уси нет. Была ли фен дома? По-васему, вкусно пахнет, но когда я плесил у его отца пласить, его отец палкой меня бить, сказать, что я тухлое яйца, денег нет, ли фентаси нет, я поехать в Эйласы, лассию, деньга залабатывать». Алифен высел замуж за богатый лавочник, стал толстый и счастливый. Не хасю теперь китайский баба, лусский луси. Она больси даблы и красивый. А ты синица будес, комнадила. Буду, но потом, Лешка машинально улыбнулся и опять ругнулся от боли. Кожа соднила немилосердно. Плавильно, горячо одобрил Жень. Сносила революция. Всех богатый убивать, потом синица. Дело потихоньку шло к вечеру, басмачи не шевелились. Китаец болтал, не останавливаясь, жара понемногу отступала, но начал досаждать жуткий запах. Сотни трупов у подножья холмов на жаре стремительно разложились, мало того, ветерок стих, и теперь все вокруг покрыла невыносимая вонь. От жуткого смрада не было никакого спасения, он заставлял слезиться глаза, стоял в глотке комом, выворачивал желудок и даже сводил с ума. Лешка попробовал замотать лицо нательной рубахой, но не помогло, а намочить ее не было чем. Воду жестко экономили, хотя, все равно, ее запасы стремительно уменьшались. Вдобавок Петухов еще раз пришел в себя, вылокал добрую треть и угомонился только тогда, когда Лешка пнул его ногой. «Где вы лазите, кобыли дети?» Зло выругался Лекса, в очередной раз не найдя даже намека на появление подмоги. «Чтоб вам жаба титьку дала!» Он запнулся и снова яростно выругался. «Что, сучьи дети?» Стало понятно, почему басмачи медлили и для чего отослали отряды. Они вернулись, гоня перед собой толпы мирных жителей. Совсем дурный, возмутился Жень. Что она делать собирается, какой вонюсий дырка балана. Лекса просто ругнулся вслух, и было отчего. Басмачи собирались использовать людей как живой щит. Их сразу начали строить в плотные цепи и очень скоро погнали вперед. Неизвестный командир басмачей рассчитал все правильно, пулеметные гнезда располагались сверху, но шансов надежно отсечь бандитов было очень мало, они следовали за людьми шаг в шаг, фактически вперемешку. Причем, наступали только на позицию Алексея с Женем, другие пулеметные ячейки находились чуть позади и в стороне. С соседнего холма замахали руками, запрашивая инструкции. Лекса помедлил и ответил сигналом «делай как я», после чего поинтересовался у китайца. «Попадешь так, чтобы мирных не задеть?» Жень прищурил и так узкие глаза, помедлил, рассматривая приближающиеся цепи, а потом качнул головой. «Лаз попаду, два, нет, не получится. Масит, когда близко подойдут», Алексей стиснул зубы и приник к пулемету. Мушка в прорези прицела медленно прошлась по неровной шеренге. Пожилой дихканин с редкой седой бородой и покрытой линялой повязкой головой, худая и сгорбленная пожилая женщина, совсем молоденькая девчушка, держащая за руку вырывающегося мальчика, еще один старик с клюкой. Басмачи откровенно прятались за людьми. Один из них, рыжебородый здоровяк с красной рожей в полосатом чапане, вел перед собой сразу двух человек, тщедушных старика и старуху. А когда они спотыкались, бил их плетью. Расстояние медленно сокращалось. 300 метров, 250, 200. Сучьи дети, спокойно подумал Лешка. Выхода другого нет, только стрелять. Отцы-командиры вначале поймут, похлопают по плечу, одобрят, а потом тот, кому понадобится меня взять за жопу, скажет, что я стрелял по мирнику, да еще напомнит, решение принимали не командиры, а именно ты, нелюдь и зверь. Все они, твари одинаковые, что в начале 20 века, что в 21-м. Клацнул переводчик на одиночные выстрелы, Алексей тщательно прицелился, но потом решительно вернул автоматический огонь и дал три коротких очереди прямо под ноги людям. Перед шеренгой вспухли фонтанчики земли и камешков, несколько человек упали, но потом вскочили и, вместе с остальными, с воплями понеслись назад. Басмачи секли людей плетками, пробовали остановить, стреляли, но остановить их не смогли и тоже поспешно откатились назад. Вдогонку басмачам несколько раз громыхнул пулемет китайца, и на выгоревшей земле распласталось трое трупов в попахах и тот самый старик в выленившей повязке на голове. Он лежал неподвижно, распластав руки, хорошо было видно, как поднявшийся ветерок шевелил пряди его седой бороды. «Я не хотела», — тихо сказал Жень, — «не Долсин была, это не ты, а я», — так же тихо ответил Алексей. «Он упал сразу после того, как я выстрелил. Может, пуля ушла в сторону, так бывает, а может, просто сердце не выдержало». Попробовал прислушаться себе, но понял, что не чувствует ничего, ни злобы, ни отчаяния, вообще ничего, только мертвую, звенящую пустоту. Больше попыток атаковать под прикрытием гражданских басмачи не предпринимали. Помощь все так же не появлялась. Лешка злился, но при этом прекрасно понимал, что между ним и расположением своих больше полутора сотен километров, к тому же, советских войск в Туркестане очень мало для такой огромной местности. Но, все же, не злиться не мог. Китаец, было, опять принялся болтать, но Ликса посмотрел на него так, что Жень сразу заткнулся. Петухов больше не вставал, лежал как труп, хотя, все-таки, едва заметно дышал, было очень похоже, что он впал в кому. Стремительно темнело, жара отступила окончательно, но внизу поднялась жуткая какофония из хрипов, чавканья, визгов и воя. К трупам стянулись все падальщики в округе и теперь увлеченно дрались за мертвую плоть. Алексей потихоньку зверел, прекрасно понимая, что следующий раз басмачи атакуют ночь, а на фоне такого гамма расслышать их будет невозможно. На небе начала проявляться огромная, ослепительно яркая луна. Алексей приободрился, но почти сразу ее начала затягивать большая туча. «Чтоб тебя раскорячило, сучье вымя!» Ликса немного поругался вслух, попутно поразмыслил, натянул на себя маск-халат, а потом забрал у китайца его гранату и достал свою, вместе с моточком телефонного провода, который выпросил у телеграфистов. Решение напрашивалось само по себе, пока не поздно, попробовать поставить растяжки, тем более, граната Милса по способу инициации конструкции почти ничем не отличалась от родной лимонки. Понятно, басмачи пристально наблюдают за склонами, но, при некоторой доле везения, все должно будет получиться. Быстро наступающая темнота способствует, а шум прекрасно скрывают беснующиеся падальщики. Куда соблалася? Китаец вытаращил на него глаза. Вниз, поставлю мину, попробовал отбояриться Лешка, но Жень не отстал. Мину, какая мина, такую. Пришлось коротко объяснить задумку. Китаец попытался расспрашивать, но, увидев перед носом кулак, благоразумно замолчал. По традиции посидев несколько секунд, Лёшка выполз из пулеметного гнезда. Из оружия взял с собой только кинжал, посчитав огнестрел лишним. Острые камешки больно царапали кожу даже через одежду, но Лёшка уже полз, изгибаясь ужом между каменных обломков. «Мин нет, беспилотников с тепловизорами тоже», — повторял он про себя как мантру. «И не скоро появится, а сраные басмачи в темноте видят точно как я, то есть, чуть больше чем ни хрена». Найти намеченные места для растяжек оказалось неожиданно сложно. Все вокруг окутала сплошная чернота. Чертыхаясь про себя, Ликса осторожно сел на корточки и принялся осматриваться. Через пару минут удалось сориентироваться, Ликса снова скользнул в темноту и сразу же нос к носу с кем-то столкнулся. Все случилось автоматически, Лешка коротко и резко три раза ударил ножом неизвестного, зацепил свободной рукой его за одежду, затем повалил, на ощупь пытаясь передавить громко булькающему врагу предплечьем шею, но добить не успел. Кто-то тяжелый и большой врезался ему в бок, а потом навалился сверху, но, по счастливой случайности, сам наделся на клинок. Темноту пронзил вибрирующий истошный вой, заглушив вопли падальщиков. Лешка сбросил бандита с себя и несколько раз ударил ножом, целясь в подключичную артерию, Руки обожгло горячим, вой сразу перешел в надрывный хрип и быстро затих. Все произошло так быстро, что Ликса даже не успела испугаться. Быстро переведя дух, покрутил головой по сторонам, убедился, что больше никого нет, решил дальше никуда не ползти, и установил растяжки прямо на месте, на расстоянии 10 метров друг от друга. Возиться пришлось долго, получилось не очень надежно, но выхода другого не было. Схватка, возня с гранатами и подъем назад забрали остатки сил. Алексей долго не мог отдышаться, хватая ртом воздух, как рыба на суше, и только потом ощутил, как огнем печет предплечье. Ощупал мокрый от крови рукав, но перевязаться не успел. На небе снова появилась луна, осветив все вокруг мертвенно-бледным, но очень ярким светом. И сразу заорал китаец: «Командила, она идут!» Лёшка ринулся к брустверу и увидел внизу множество темных фигурок. Уже через мгновение Матсин выплеснул длинный язык пламени, приклад мерно забил в плечо, вниз полетели снопы зеленых трассеров, высекая из камней веселые искры. Лёшка успел сменить два магазина, а потом внизу грохнул громкий взрыв, и атака сразу захлебнулась, басмачи побежали назад. Через час они попытались прорваться конными в ущелье, но тоже откатились с большими потерями, по бандитам уже полноценно отработали со всех позиций. Патронов осталось всего по магазину на пулемет, а точнее, два на ствол, потому что Матсин Лёшки намертво заклинило. Передернуть затвор не получалось, даже стуча ногой по рукоятке. Сучье гузно. Ликса с раздражением отбросил датский пулемет и присоединил приклад к браунингу. Сусье гусно. Жень попытался повторить ругательство и весело рассмеялся. Вкусное лузское лугательство, буду усить. Ай, как красиво луга исся комодила. На усиесе, все лавна умилать скала. Но Лёшка не успел, хотя честно собирался. Опять рядом, вдруг прозвучал хриплый, знакомый басок. Через три крыла на выворот, винт наперекосяк к задницу, бля. Как выяснилось, военлит Попович снова неожиданно ожил и изумленно таращился на Ликсу с Женем. И как бы странно это ни звучало, уже не выглядел живым трупом. Совсем наоборот, смотрелся сравнительно неплохо и даже виртуозно матерился на летно-авиационный манер. Закончив сыпать маюгами, военлит ошарашенно поинтересовался: «А что было-то? Бухали? Как я здесь оказался и где мать его за ногу? Где мой аэроплан? Бля, какого хера и кто вы?» «Совсем ни сего не помнись», — Жень уставился на него. «Совсем ни сего, ни хрена, совсем ни хрена. Вот те крест». Попович чистого перекрестился. «Помню, как бухали с Нечипаренко, помню, как готовил свою ласточку к полету, а дальше, ну и холоса». Расплылся в улыбке Жень. «Что-то помнись, больше не надо. Все лавна умирать скала. Какого хрена? Зачем умирать, чтоб тебя, косоглазый обезьян?» Лёшка перестал обращать внимание на китайца с военлетом. Он, не отрываясь, смотрел на порозовевшие верхушки гор. Желанный рассвет наконец показался, и даже не сразу заметил, как басмачи уходит. А когда убедился, что банда действительно рассасывается на мелкие группы и уходит, обернулся к товарищам по осаде и машинально буркнул: «Попаданцам определенно везет». Алексей сам не знал, почему ляпнул, возможно, потому, что слегка ошалел от очередного подарка судьбы, да и в прошлой жизни ему везло гораздо меньше. «Сто говалис?» – удивился Жень. «Какой такой попаданец?» «Мы попаданец. Совсем ума ехал? А-а-а, понятно, умилать скала боится. Кто попаданец?» Рехнулся, вытаращился на Ликсу военлит. «Вот я попал, так попал, ни хрена не помню. Бля, а чего башка так гудит-то? Гля, а там кто прыгает и машет руками на той высоте?» Прыгали и махали руками Костян с Федотом, Серега и Никита, видимо, от радости. А еще через час показался первый отряд красных кавалеристов. И это был родной эскадрон. Глава 16. Солнечный лучик прорвался сквозь густую листву и пробежал по лицу Гули. Она досадливо провела себя по щеке ладошкой, строго посмотрела на Алешку, словно это он был виноват, и снова погрузилась в учебник по общей терапии. Алексей улыбнулся и в очередной раз задумался. После того, как прибыла помощь, быстро выяснилось, что поставленная отряду задача была выполнена даже более чем полностью. Убитых басмачей насчитали больше 2,5 сотен, среди которых затесалось с десяток раненых, непонятно как выживших на жаре и переживших нашествие падальщиков. Вдобавок, среди трупов уверенно опознали Муэддинбека, чья-то пуля аккуратно снесла ему верхушку черепа, очень кстати оставив целым лицо. А вот личный состав диверсионного отряда, вместе с военлетом, сразу по прибытию в расположение, прямым ходом отправили на больничную койку. Честно сказать, дорогу назад Лёшка уже помнил смутно, а немного пришел в себя только уже в лазарете. Товарищи чувствовали себя не лучше. Обезвоживание, солнечные удары, ожоги и нервное истощение чуть не прикончили, героическое сидение в засаде никому не прошло даром. Вдобавок, после прибытия, последовала жестокая лихорадка, так что, даже на исходе третьей недели, личный состав группы все еще бездельничал в лазарете, но бездельничал с откровенным удовольствием, исповедуя старую солдатскую мудрость: «Служба не волк, в лес не убежит». Излечение происходило незамысловато и размеренно, пользовали в основном покоем и хорошим питанием, но никто не жаловался. Мадя, Федот, Николка и Мишка изредка заходили в гости и страшно завидовали. К счастью, при крушении самолетов они остались целыми и невредимыми, но сразу попали в лапы коменданта гарнизона и сейчас не вылезали из нарядов, отдувались за остальных, так как эскадрон все еще находился на боевом выходе. «Это форменное безобразие!» — неожиданно запыхтел знакомый голос за забором внутреннего дворика лазарета. «К вам приехал не какой-то водовоз, а член Революционного военного совета Туркестана, между прочим награжденный орденом Красного Знамени». Лёшка скользнул к заросшей плющом трещине в заборе и увидел того самого члена РВС Каказова, который провожал группу на боевое задание. Рядом с членом стояли Баронов и огромный, смахивающий на медведя мужик с обожженным лицом, комендант Коканского гарнизона, Чернов Семен Семенович. Чуть поодаль переминался адъютант Каказова. По сравнению с последней встречей, у Каказова появился орден в алой виньетке на френче, а у адъютанта, помимо неизменной папочки под мышкой, непонятно зачем висела на плече большая связка сапог. «Я требую немедленно объявить построение гарнизона для тождественного вручения наград от имени РВС Республики», — гневно выкрикнул член РВС и даже топнул ногой. «Почти весь личный состав гарнизона находится на боевом задании», — флегматично прогудел Чернов, смотря поверх лысого черепа Каказова. «Остальные несут гарнизонную службу. Хотите, я сам могу для вас построиться». Баронов тактично молчал с флегматичным выражением лица. «Что?» – обиженно взревел Каказов. «Да как вы смеете?» «Что?» «Смею!» – с явной издевкой хмыкнул Чернов. «Смею выполнять боевую задачу?» «Нет, но...» – запыхтел как самовар гость. «Вы меня не так поняли. Черт с вами, стройте этих, как их кого награждать?» «Да, стройте. Они в лазарете на излечении», — издевательски ощерился комендант. «Пострадали на фронте борьбы с басмачеством. Как я их вам построю? Идите сами в лазарет и награждайте». Каказов покраснел как рак, запыхтел еще сильней, но тут вмешался Баронов. «Мы сейчас все устроим, всего пара минут». Комиссар быстрым шагом ушел. Лёшка сразу метнулся в палату и негромко приказал: «Быстро одеваемся и выходим строиться во внутренний дворик». Все недоуменно уставились на Лёшку. «И нахрена спрашивается?» — проворчал Костя. «Я только задремал». «Вот-вот», — Федотка почесал облезлый лоб. «Сдурел, что ли? Солнце, голова твой совсем полтил, командила», — хихикнул Жень. «Засимствуется. Награждать нас приехали», — спокойно ответил Лёшка. «Мигом, им еще забор обходить. Как раз успеем». Все сразу же ринулись натягивать сапоги и уже через две минуты красноармейцы выстроились во внутреннем дворике. А еще через мгновение там появился комиссар и недоуменно уставился на строй. «Но как?» — он покосился на Алексея. «Откуда, мать вашу?» «Турчин, ты что, провидец?» Ликса сдержал улыбку и браво отрапортовал: «Товарищ комиссар, личный состав сводного отряда по вашему приказанию построен». «Бля», — с чувством матюгнулся Баронов. «Чертовщина какая-то, ну ладно, ждите». Каказов появился, выслушал доклад с кислой мордой, поправил орден на груди, сверился с листочком и рыкнул: «Красноармеец Турчин». Ликса шагнул вперед. «Именем Революционного военного совета Туркестана, за проявленную революционную сознательность, доблесть и мужество, вы награждаетесь». Каказов помедлил, словно хотел подчеркнуть важность и значимость награды, выпучил глаза и выпалил: «Кожаными революционными сапогами». Алексей принял от адъютанта награду, сдерживая брезгливость, пожал члену руку и спокойно ответил: «Служу трудовому народу». Награждение отряда прошло максимально быстро, все получили по паре сапог, а потом, по традиции, Каказов устроил митинг в авторском исполнении. «Бойцы, неутомимые гончие революции». Член вскинул руку с кулаком к потолку. «Еще прячется по закоулкам враг, еще плетет паутину измены, еще пытается отравить своим черным ядом». Лёшка почти не слушал его и незаметно рассматривал награду. Сапоги неожиданно оказались очень красивые и качественные. Кожа шевровая, очень приятная на ощупь, плотная, но мягкая, голенища высокие, кавалерийские, в подкладе тонкая замша, все швы пропитаны, подошва аккуратно подбита гвоздиками с квадратными шляпками. Пошив, скорее всего, еще царский. Просто загляденье, а не сапоги. Алексей понимал, что наградить обязательно должны, но воображение рисовало орден Красного Знамени в алой виньетке, наградное оружие, шашку или маузер с именной надписью на бронзовой пластинке, на крайний случай именные часы, но реальность жестоко изнасиловала воображение. Сапоги. За уничтожение банды с главарем сапоги. Впрочем, Ликса все равно был очень доволен и даже испытывал странную гордость. Да и сама награда оказалась очень полезной и своевременной, старая обувка уже совсем разлезлась. Сапоги, кобылья сиська. Восхищенно подумал Лёшка и чуть не рассмеялся. Ну, хоть не красные революционные шаровары. А ты что хотел? Орден пока еще только один в стране и награждают им далеко не каждого. Как минимум командармов или подобного уровня. Да и хрен на вас, не за награды служим. Не пожалеем своей революционной крови. Пылко выкрикнул Каказов. Отдадим свое сердце на алтарь революции. Закроем своим телом угнетаемый пролетариат. Он не договорил, потому что его перебил абсолютно лишенный эмоций, суровый и сухой голос. «Кто разрешил вам срывать мне план лечения? Мне что, составить докладную записку товарищу Фрунзе? Освободите медицинское помещение». Татьяна Владимировна спокойно смотрела на Каказова, а в ее глазах просто полыхал нескрываемый сарказм и ненависть. Ненависти гораздо больше. Член РВС начал краснеть, щеки и лоб буквально запылали. Ликса думал, что он начнет сейчас орать, но вместо этого, Каказов неожиданно сдулся, как дырявый воздушный шарик и виновато замямлил.